Грей, я уверена, что с твоей помощью кварианцы смогут победить гетов и вернуть себе свою родную планету», — сказала воодушевленная Талия и обняла меня. «Да, надо будет наведаться попозже на мигрирующий флот, как раз отдам кварианцам сыворотку, повышающую ваш иммунитет, и заодно пообщаемся по поводу Раннаха», — кивнул я и взял Тали на руки. «В общем, вот каюты, выбирайте себе любую, а я пойду покажу Тали капитанское ложе». Направился я к лифту, что вел на верхний уровень, полностью занятой капитанской каютой, где есть все удобства для моего проживания, начиная от огромной кровати, заканчивая джакузи, баром и даже зоной для стриптиза. Тали избавилась от маски, и мы начали с ней целоваться еще в лифте, и когда мы прибыли в каюту, я опустил девушку на ноги и стал помогать ей снять скафандр. «Что, искорка, ревнуешь меня к Ляре?» — спросил я, погладив заманчивую попку кварианки, что смотрела на себя в зеркале без шлема и с распущенными волосами. «У тебя ведь остались к ней чувства?» — обеспокоенно посмотрела на меня Тали, тогда как я ласкал ее тело и понемногу оголял его. «Ну, я совру, если скажу, что ничего к ней не испытываю. Искорка, давай, чтобы ты так не нервничала по поводу наших с тобой отношений, мы с тобой переспим, а то мы как бы встречаемся, но нормального секса у нас еще не было», — предложил я, и Тали закивала, хоть и видно было, что ревность ее никуда не делась. «Грей, а сколько у тебя было женщин?» — решила спросить кварианка, когда я ее полностью раздел и сам оголился. Теперь мы стояли вместе обнаженные напротив зеркала. 7. Матриарх Азариария Телак, ее дочь Лизель, еще женщина Дрелл, что меня хотела убить, Сиха Кавси, потом вот Лиара Тессони, еще 3 человеческие девушки, Жаклин Нотт, Миранда Лаусон и Майя Шепард, мать Джинджер. Вот и все, честно ответил я. «Ну, искорка, давай уже забудем о моих других женщинах и сосредоточимся на наших с тобой отношениях». Усадил я Тали на кроватку, и кварианочка с волнением смотрела на меня, и в особенности на мой член. «Не совсем уверена, поместится ли во мне что-то такое массивное, но, чтобы быть с тобой, я готова принять эту штуку в себя». Нервничала перед своим первым разом эта лиловокожая красотка. Я поцеловал Тали и, уложив ее в удобную позу, не стал затягивать с проникновением в ее кварианскую киску, что оказалась крайне тугой, и сжимала меня будто в тисках, так что мне пришлось очень медленно и аккуратно ее растягивать, и как только я проник на всю глубину, Тали сразу кончила, ибо мой прибор задевал все ее чувствительные места и стимулировал их ребристыми краями. Кварианочка в свой первый раз продержалась прям очень недолго, буквально 40 минут, за которые Тали успела кончить раз 5 и в итоге отрубилась от сильного оргазма, усиленного объятиями вечности и моим семенем, залившим ее нутро. В целом, мне понравилось, но я привык днями напролет развлекаться, а Тали отключилась надолго, благо на борту корабля были еще дамы, которые могли мне помочь скрасить вечер, и я первым делом отправился навестить Азари, что сейчас сидела у себя в каюте и смотрела на космос за иллюминатором. «Доктор Тессони, надеюсь, вам здесь комфортно». Зашел я к Ляре. «Благодарю, Грея, еще, спасибо за спасение от гетов. Если бы не ты, я бы точно оказалась в руках Сарина. Не понимаю, почему мама связалась с этим Сарином и помогает ему». Расстроенно посмотрела на меня девушка. «Бенезия серьезно восприняла твои теории о уничтожении протеан, а после еще и я рассказал ей о жнецах, когда посещал Тессию. Думаю, она, как и ты, пыталась найти способ спасти Азри от истребления во время жатвы, и скорее всего она решила служить жнецам, чтобы спасти хотя бы кого-то от неминуемой гибели. Способ не очень хороший, но судя по коллекционерам, что пережили жатву протеан, в какой-то степени рабочий. Азри сейчас самая развитая раса в этом цикле, если жнецы ее подчинят, они получат миллиарды рабов-биотиков, против которых не устоит никакая наземная оборона. Я не хочу, чтобы Азари выживали подобной ценой, ценой становления рабами жнецов», — категорично ответила Лера. «Альтернатива — это геноцид, точнее жнецы не совсем убивают космические расы, они их именно пожинают, а после перерабатывают в биомассу, которую используют для создания новых жнецов. Из одной развитой космической расы получается одна новая биосинтетическая платформа, так что после каждой жатвы флот жнецов пополняется несколькими дредноутами». «О, богиня!» — воскликнула Лера. «Это ужасно такое, они демоны. Скорее кибердемоны, но думаю, другому демону вполне под силу с ними справиться. Демону, что совращает невинных дев. Слегка улыбнулась Азари. «Именно так, юная уже не невинная дева. Знаешь, я ждал, когда ты вернешься ко мне, да и Лизелли по тебе скучала. Я хотела вернуться, но я не могла ничего не делать, зная об угрозе жнецов. А потом, когда прошло пару лет и я осознала всю бессмысленность своих поисков, я уже не могла просто прийти к тебе. Я боялась, что ты меня отвергнешь и скажешь, что я больше тебе не нужна», — рассказала Лера, опустив взгляд. «Юная дева, после меня у тебя не было никаких отношений, так что все еще не поздно ко мне вернуться. А как же эта кварианка Тали? Она же твоя девушка», — уточнила Азари, посмотрев на меня. «Ну, тебя же раньше не смущала Лизелли. Давай, юная дева, не хочешь меня отблагодарить за свое спасение из механических ручонок гетов? Отблагодарить натурой?» Начала расстегивать свою форму Лера. «Ну, естественно, доктор Тессони», — подтвердил я, смотря на обнажающуюся привлекательную молодую Азари. «Тогда, Грей, прими мою благодарность и, если ты не против, я бы хотела продолжить наши отношения, которые я прервала по своей глупости». С ожиданием посмотрела на меня синяя девушка, что отдала мне в качестве благодарности свое прекрасное азарийское тело. «Рад, что ты одумалась, юная дева», — обнял я и поцеловал Леру, а после опробовал ее вкусные сосочки и ее сочную кисоньку, что напоила меня азарийским нектаром. С доктором Тессони я продолжил свой вечер, устроив страстный воссоединительный секс, где эта юная дева была наказана за то, что бросила меня и 5 лет не возвращалась. Ее киска и попка были так отодраны двумя моими приборами, что из сине-лазурных стали пурпурными, и из этих двух зияющих дырочек обильно лилось мое белое семя, которое я обильно влил в Леру. Доктор Тессони продержалась больше Тали, уже 3 часа, но я все еще был недостаточно удовлетворен, так что пошел прогуляться по кораблю, а Джинджер тоже ходила и исследовала мой флагман. «Заблудилась, Джинджер?» — спросил я, выйдя из-за угла и столкнулся лицом к лицу с Джин. «Просто осматривалась», — соврала девушка, что действительно заблудилась. «Пойдем, проведу тебя обратно к твоей каюте, я не против, чтобы ты ходила по кораблю, просто тебе лучше сейчас отдыхать». Повел я Джинджер в кают-компанию. «Я сама знаю, что для меня лучше», — вяло огрызнулась Джин. «Правда? И чего же ты хочешь, Джинджер?» Посмотрел я прямо в глаза рыжей девушки, и ее взгляд на миг упал на мои губы, а после она отвела глаза в сторону. «Ничего». Прошла мимо меня Джинджер, но я ее повернул к себе и прижал к стене. «Ты что делаешь?» — спросила девушка, когда я начал ее целовать, и Джин даже не пыталась меня как-то оттолкнуть, так что вскоре наши с ней губы сомкнулись в поцелуе. Я углубил поцелуй и использовал биотику, которая вновь быстро синхронизировалась с биотикой Джинджер, из-за чего мы слились в объятиях вечности, что усилили все чувства и ощущения Джин, из-за чего девушка довольно быстро кончила, но я не остановился и продолжал ее целовать, продлевая наслаждение, захлестнувшее мою партнершу новой волной. И в этот раз моя сестрица кончила намного сильнее, после этого у нее между ножек стало очень мокро. «Давай я отнесу тебя в каюту, Джинджер, теперь тебе точно стоит отдохнуть», — взял я на руки девушку, у которой ножки подкосились от удовольствия. «Чего ты пытаешься добиться этими поцелуями?» — спросила сбитая с толку Джин, что хотела злиться, но не могла из-за наслаждения, которое я ей доставлял. «Хочу показать тебе наглядно, чего ты лишила свою мать, чтобы ты лучше понимала ее положение». Вновь поцеловал я сестренку, и когда я ее донес до каюты, она вновь кончила, так что, положив Джин на кровать, я снял с нее штанишки и мокренькие трусики, после чего начал целовать ее сочные половые губки, забурив лицо в упругие накачанные ягодички Джинджер. Вылизывая киску Джинджер, я усиливал все ощущения биотикой, так что кончала она не переставая и даже слова не могла вымолвить, лишь стонала от удовольствия и в итоге отправилась в нирвану, после очередного сильного оргазма. «Сэр, вы, кажется, перепутали каюты», — произнесла мокренькая Эшли, что вышла недавно из душа и застала, как я на ее кровати отлизываю Джин. «Возможно». Осмотрел я обнаженную девушку-солдата, с тренированным фактурным телом. «Уильямс, не хочешь, я и тебе отлежу, раз уж тут такая ситуация». «Сэр», — прикрылась Эшли свои интимные места, — «у вас ведь есть девушка, это кварианка Талия, еще, вы адмирал, а я ваша подчиненная». Кварианка оказалась не очень выносливой в постели, как, впрочем, и мисс Спектр. «Возможно, ты покажешь лучший результат», — Подошел я к Уильямс и стал гладить ее мокрое тело. «Эшли, я ведь спас тебя от гетов на Иден Прайме, потом дал тебе повышение и новое оружие, способное сбивать крейсера. Разве ты не хочешь меня слегка отблагодарить? А я прошу немногое, просто полизать твою киску. Вот посмотри на Джинджер, ей определенно понравилось», — прошептал я на ушко Эшли. «А если я вам откажу, сэр, вы подчините меня биотикой?» — спросила девушка. «Я не беру под контроль своих близких, а с тобой мы, возможно, могли бы стать любовниками. Эшли, у нас тут апокалипсис намечается, неужели ты хочешь умереть, так и не познав удовольствия с мужчиной? Обещаю, ты останешься девственницей по крайней мере сегодня, а если тебе понравится, мы можем перейти от лизания кисок до чего-то более серьезного». Провел я пальцем по позвоночнику девушки и использовал биотику, из-за чего Эшли аж глаза закатила от приятных ощущений. «Сэр, вы же на мне не женитесь, а я не стану заводить отношений с мужчиной, без шанса потом завести с ним семью. Уильямс, я делал матери Джин предложение, но она мне отказала, так что, я вовсе не против сделать предложение достойной женщине, однако, вы должны доказать на деле, что вы лучшая кандидатка в жены. Как-никак, я гений, что построил огромную корпорацию и стал богатейшим человеком галактики, и если вы считаете, что я недостоин вас, то мне интересно знать, насколько высоки у вас требования. Ну, сэр, не буду скрывать, вы меня очень сильно впечатлили, и это скорее я буду недостаточно хороша для вас», — призналась Уильямс. «Уильямс, я предлагаю вылизать тебе киску, ты думаешь, я каждой девушке такие предложения делаю? Пользуйся возможностью, часто тебе адмиралы предлагают сделать куни». «Хорошо, сэр, если вы так желаете, можете мне отлизать», — неуверенно согласилась Эшли, которую я уложил на кроватку и раздвинул ее ножки. «Мне крайне стыдно, сэр, еще я сильно возбуждена, возможно, чересчур сильно, раз уж вообще согласилась на подобное», — произнесла девушка, что имела прекрасное фактурное тело, которое хотелось вылизать не меньше, чем ее девственную киску. «Но начал я именно с персика Эшли, что был украшен аккуратным прямоугольником черных волос на лобке. Не став нервировать Эшли ожиданием, я тут же впился губами в ее нижние губки, и, судя по стону удовольствия, капитан Уильямс не пожалела, что приняла мое предложение, а через несколько минут она первый раз кончила и окончательно убедилась в правильности своего решения. Вылизывая Эшли, я не забывал и о Джинджер, и когда моя сестрица пробудилась от громкого крика удовольствия Уильямс, что от оргазма отправилась на седьмое небо, я вновь занялся киской Джин. Она и опомниться не успела, как вновь погрузилась в пучину удовольствия. Вот тройку часов я по очереди забавлялся с этими двумя дамами, и когда они окончательно обессилели, я оставил их отдыхать голыми в одной постели, и на всякий случай отправил им на уни инструмент в виде наших развлечений, а две девушки в порывах страсти и перевозбуждения начали целоваться, когда я ласкал их дырочки. Пока я развлекался с Лерой, Джин и Эшли как раз успела отдохнуть Тали, поэтому я занялся ею и начал тренировать ее выносливость в постели. А когда эквариантка вновь устала, как раз отдохнула Азари, а после своей синекожей любовницы, я вновь отправился к Джин и Эшли. В итоге пару дней я только и делал, что по очереди развлекался со своими любовницами на борту Танатоса, и когда я в третий раз наведался к Джинджер и Эшли, оказалось, что Уильямс еще не очнулась, а вот Джин уже пробудилась и ждала меня. «Ну, чего ты медлишь?» — спросила Джинджер, и раскрыла свои ножки, приглашая меня к трапезе ее киской. «А каких действий ты от меня ждешь, Джинджер?» — коварно улыбнулся я. «Не прикидывайся дурачком, засунь в меня свой язык и сделай так, чтобы я забыла обо всем, кроме удовольствия», — попросила с нетерпением Джин. «Так может, давай я засуну в тебя член, он принесет тебе намного больше удовольствия», — предложил я и, собственно, достал свой прибор. «Давай», — согласилась Джин, прикусив губку от предвкушения. «Помнится, ты была против моих отношений с Майей, а теперь сама жаждешь моего члена. Джинджер, неужто ты специально отбила парня у матери, чтобы его потом самой соблазнить?» — задал я вопрос, и мой член начал тереться о киску сестрицы, что уже сейчас приносило ей небывалое удовольствие, ибо наши биотические ауры просто идеально резонировали, и Джин испытывала все мои чувства, а я был крайне возбужден возможностью переспать со своей сестрицей. «Это ты меня соблазнил, засовывай его уже, я не могу ждать», — взмолила Джин. «О, это был мой коварный план, я засуну его, если ты не будешь против моих отношений с Майей. Если согласна, я буду тебя ублажать, когда ты этого пожелаешь». «Да я согласна на все», не раздумывая ответила Джин, чью голову вскружила настолько сильная похоть, что она не могла ни о чем думать, кроме как об удовольствии. Объятия вечности действительно вызывают привыкание, как наркотик, так что сопротивляться очень сложно и хочется вновь повторить их. «Вот, а говорила, что мы никогда не станем семьей». Подставил я член под анальчик Джинджер и проник внутрь ее попки, из-за чего сестренка сразу же кончила от новых ощущений, что накрыли ее будто цунами. Меня крайне сильно раздражало поведение Джин. С детства она была просто невыносима, и повзрослев лучше особо не стала, и вот сейчас, когда я натягивал ее зад на свой член, я чувствовал особое удовлетворение, когда эта стерва стонала от каждого моего движения и изливала на меня свои соки во время оргазма. Поэтому мне и нравятся рыжие стервы, рано или поздно их попки окажутся на моем инструменте перевоспитания, и я смогу с лихвой отплатить им за их выходки. А уж Джинджер заслужила долгий курс корректировки характера путем анальной стимуляции ее зон удовольствия. Пока я драл Джин взад, пробудилась Эшли от криков моей сестрицы. Уильямс с интересом посмотрела на способ, которым мы занимались сексом, и ушла в ванну, откуда вышла через пару десятков минут, а я как раз кончил в Джинджер, и сестрице нужен был небольшой отдых. «Уильямс, не хочешь попробовать анальный секс? После него ты все так же останешься девственницей и сможешь отдать свою невинность мужу после свадьбы». «Сэр, я как раз подготовилась в ванной, так что, я согласна. Можете приступать, только прошу, не обесчестите меня случайно», — с улыбкой попросила Эшли, что также уже пристрастилась к сексу со мной, хоть и не настолько сильно, как Джинджер. «Тогда, присаживайтесь на член, капитан Уильямс, и сами проконтролируйте процесс», — указал я на свой прибор, уже смазанный моим семенем. Эшли аккуратно начала пристраивать свой анальчик на мой член, что стал постепенно проникать в девушку, пока от удовольствия у Уильямс не подкосились ножки, и через миг она полностью села на мой инструмент, из-за чего быстро кончила от неожиданности. Уложив Уильямс на кровати, я взял процесс в свои руки и стал иметь ее тугую попку, и когда Эшли нужен был отдых, я принимался за задок Джинджер. Так я и чередовал задние дырочки этих красавиц. И помимо анального секса, я решил приучить этих двух девиц делать мне минет и глотать мое семя, чтобы утолять их голод, так что через время помимо попок, я имел еще и их ротики, разрабатывая им глотку своим членом. Особенно я старался над горлышком Джин, его я драл с особым удовольствием. В итоге, марафон разврата продолжился, и после Эшли с Джин я отправился к Тали, а после к Ляре. И когда Азри обессилила, вновь приходила очередь Эшли и Джин. Через несколько дней, я дал девушкам нормально отдохнуть и пригласил всех на командный мостик. «Итак, дамы, если вы не забыли, то нам тут надо мир спасать от царина и жнецов. Так вот, в системе Тизии на планете Ферос, корпорация Экзогени основала экспериментальную колонию Надежды Чжу для исследования протеанских руин, и недавно туда прилетели геты, а после и жнец с царином, что довольно быстро оттуда улетели, но геты остались, чтобы уничтожить колонию. На Феросе нашли маяк, так же, как и на Иден Прайме», — спросила Джин. «На Иден Прайме нашли маяк, Грей, ты изучил его, что там было?» — услышала Лиара своих любимых протеан и тут же воодушевилась. «Ничего интересного, просто предупреждение о жнецах. А вот на Феросе вместо маяка, ученые корпорации Экзогени нашли кое-что более интересное. Вид 37. «И что это такое, сэр?» — поинтересовалась Эшли. «Вид 37 – это очень древнее гигантское разумное растение, что живет уже сотни тысяч лет на Феросе». «Разумное растение – это что, говорящее дерево?» – уточнила Джинджер. «Это растение зовет себя Тарианин, он является огромным подземным плотоядным корнем, который можно отнести к роду сумчатых грибов, проще говоря, это гигантский разумный трюфель». Продемонстрировал я изображение Тарианина, что выглядел, как громадный клубень с лицом, похожим на морду яга, у которого изо рта торчат щупальца. «Ну и мерзость», — прокомментировала Тали. «Тарианин распространяет вокруг себя споры, что заражают органических существ и превращают их в зомби-рабов, которых этот клубень переросток использует для защиты и как удобрение для себя». Показал я также изображение человека, зараженного спорами Тарианина, из-за которых он превратился в такого себе растительного хаска. «Ничего себе растеньице», — промолвила Эшли. «Поглощая органиков, Вид 37 абсорбирует их воспоминания, атрианин живет уже сотни тысяч лет, то есть он пережил несколько циклов жатвы, и лично видел и поглощал протеан, так что он знает протеанский язык и их способ шифровать информацию. Судя по всему, Сарин прилетал на Ферос, чтобы атрианин передал ему шифр протеан, а то без него сложно будет понять информацию из маяков и отыскать канал. «Так и что нам делать с этим атрианином?» – спросила Джинджер. «Ты же и так знаешь, что такое канал, даже без этого растения. Ученые экзогени лишь несколько месяцев назад нашли атрианина, но он-то на Феросе был всегда, так что его споры уже заразили всех колонистов Надежды Чжу, поэтому спасать от гетов там некого, только самого атрианина. Наверняка, когда Сарин получил шифр протеан, он на всякий случай приказал уничтожить этот клубень, чтобы он не поделился шифром еще с кем-то. Я же уже умею читать язык протеан, и можно было бы просто не вмешиваться, но мне тоже интересно изучить атрианина. У меня даже есть одна идея, как этот сорняк может помочь победить жнецов, но сначала его нужно вытащить из-под земли и исследовать самому. Этим займется моя станция Гипернексус, что вскоре прибудет к планете. А сейчас мы с помощью Танатоса очистим систему от гетов, чтобы они не мешались. Как раз можно будет протестировать оружейные системы флагмана в космическом бою. Рассказал я и уселся на место пилота. «Так а нам что делать-то?» – спросила Джин, усаживаясь в кресло на обзорной площадке. «Наблюдать», – ответил я, и Танатос переместился к Феросу, атакованному гитами, после чего сразу же протаранил собой вражеский дредноут, разрезая его серпом корпуса. Далее я опробовал дополнительные орудия, стреляющие нейтронной материей, и лишь одного выстрела хватает, чтобы уничтожить любой корабль гетов, так что главный калибр мне в итоге просто ни на ком было испытывать, все вражеские судна были уничтожены в течение нескольких секунд. Когда Ферос и его окрестности были зачищены, я переместил сюда гипернексус, который просканировал планету и нашел атрианина. Это был не просто огромный корень под колонией Надежды Чжу, это была громадная подземная корневая система, и под колонией находился лишь один из клубней этого растительного монстра, пустившего свои корни по всему Феросу. Тот атрианин, что исследовали ученые экзогени, является лишь специализированным отростком, нужным для распространения спор и поглощения органиков. Гипернексус спустился поближе к поверхности планеты и начал доставать оттуда атрианина, которого я хочу использовать для создания антижнеца. Моя идея вполне проста и крайне жестока: я отсоединю клубни этого растения, внедрю в них гиперядра, чтобы контролировать их, а после посажу корни атрианина на планетах с колониями саларианцев. Саларианцы используют особые устройства, завесы, это башни для терраформирования планет, они поддерживают в колонии определенную влажность, температуру и состав воздуха. Такую завесу саларианцы установили и на Тученке, чтобы терраформировать планету Краганов, а после с помощью завесы они распространили в воздухе генофаг, что распылился по Тученке и заразил всех Краганов. Я же хочу посадить клубни атрианина непосредственно рядом с завесами на саларианских колониях, чтобы эти устройства распространяли споры и заражали саларианцев, которых после поглотит атрианин, а чуть позже я использую эти клубни для переработки в биомассу, что нужна для создания антижнеца. Саларианцы достаточно странная раса, размножаются с помощью яиц, живут максимум 30 лет, и тоже не брезгуют геноцидить целые расы, так что я решил их тоже пустить в расход, как и батарианцев. Все равно если начнется жатва, эти амфибии обречены, а так они помогут остановить жнецов. Чем больше биомассы я использую для антижнеца, тем сильнее и больше он будет, а чтобы из органиков набрать достаточно биомассы, нужны миллиарды разумных. К примеру, если взять все нынешнее население Земли и превратить 11,5 миллиардов человек в фарш, то получится мясной шар диаметром в 1 200 км, но там будет все, в том числе кости и мышцы, а мне для постройки антижнеца нужны в основном стволовые и нервные клетки. Так что, ради достаточного количества биомассы, я так уж и быть, пожертвую саларианцами и скормлю их атрианину, да и для турианцев у меня уготовлена участь не лучше. Грей, даже не знаю, что меня больше удивило, огромный корень, проросший на всю планету, или твоя громадная станция, что вытащила этот корень из Фероса, произнесла изумленная Лера, что в отличие от других девушек не была со мной на гипернексусе, когда я забирал оттуда Танатоса. А уж когда жнецы увидят, что я для них подготовил, уверяю, они все умрут от удивления. Так, дамы, а теперь мы отправляемся на Наверию. Задал я новые координаты для перемещения Танатоса, и вскоре флагман вынырнул возле новой планеты. И что здесь на Наверии? Спросила Джин. Надеюсь, никакой гадости нет, как на Феросе. Надейся дальше, Джинджер. Коварно улыбнулся я. Этой планетой руководит Наверианская корпорация развития, что финансируется 20 крупными фирмами. В их число входит Binary Helix, а матриарх Бенезия является инвестором этой корпорации, что занимается генной инженерией и биотехнологиями. На Наверии построено 17 риск-лабораторий, где эти корпорации проводят самые различные опасные эксперименты и исследования. Binary Helix арендует лабораторию вершина 15, и недавно на Наверию прибыла матриарх Бенезия, что как раз отправилась на вершину 15 вместе с каким-то грузом, после чего лаборатория подала сигнал бедствия, а именно код Омега, а он значит, что подопытные образцы выбрались наружу и захватили исследовательский комплекс. Грей, что это за исследовательские образцы, которые выбрались наружу? Что Binary Helix исследовали в этой лаборатории при поддержке Бенези? Взволнованно спросила Лера, ведь дело касалось непосредственно ее матери. Лера, ты боишься жуков? Задал я встречный вопрос. Жуков? Смотря каких? Растерялась с ответом Азари. Ну, гигантских жуков, если быть точным, то, рахни, именно их исследовали в этой лаборатории вершина 15. Но ведь рахни вымерли, их еще в начале галактической эры истребили краганы, заметила Уильямс. Эшли, рахни жили еще во времена протеан, они нашли эту расу и, увидев их потенциал, начали ее развивать и использовать в качестве биологического оружия, которая в итоге вышла из-под контроля, и протеанам пришлось выжечь дотла все планеты, захваченные рахни. Но эти жуки выжили, расплодились, и через тысячи лет их нашли саларианцы, после чего начались рахнейские войны, что продлились 300 лет и закончились победой Совета Цитадели при поддержке краганов. Но, как понятно, рахни вновь выжили, а причина проста: яйца рахни могут храниться тысячелетиями, достаточно выжить хотя бы одному яйцу, и из него может вылупиться королева рахни, что почти после рождения начнет откладывать новые яйца с рахни, быстро восстанавливая популяцию своей расы. Очевидно, что ученые Binary Helix обнаружили где-то яйцо рахни и вывели из него королеву, что начала размножаться и создала потомство из тысяч рахни, которые вышли из-под контроля и заполонили лабораторию. Но зачем тогда мам, то есть Бенези, понадобились рахни? Спросила Лера. У рахни есть генетическая память, из-за которой королева рахни получает знания своих предков, то есть она знает все со времен, когда рахни воевали с протеанами, то есть королева теоретически может знать о канале. Чудесно, какой-то жук-переросток знает о канале, а я нет, хотя есть еще один жук, который о нем знает, но не хочет мне рассказывать. Посмотрела на меня Джин. Я тебе делал намеки по поводу канала, ты их просто не поняла. Когда ты мне делал намеки, можешь просто сказать мне, что такое этот чертов канал? Начало злиться Джин. Джинджер, так неинтересно. Нужно же, чтобы твоя рыжая головка думала, или ты чисто для украшения ее носишь на плечах? Ответил я, и Джин еще сильнее разозлилась. Итак, кто желает спуститься на Наверию, чтобы поучаствовать в локальной реконструкции рахнейских войн? С ожиданием посмотрел я на девушек. Я пойду. Тут же вызвалась Лера. Мне нужно встретиться с Бенезией и поговорить с ней. Раз уж я Спектр, я также отправлюсь давить этих жуков. Может, смогу выбить из королевы рахни информацию о канале. Ударила Джин кулаком о ладонь. Я бы предпочла не встречаться лицом к лицу с огромными жуками. Ответила Эшли. Я тоже терпеть не могу жуков с их этими многочисленными лапками. Сказала Тали, что тоже не горело желанием спускаться на планету и сражаться с рахни. Тогда, на вершину 15 отправлюсь я вместе с Лерой и Джинджер. Задачи у нас три. Первая – уничтожить рахни. Вторая – захватить королеву рахни для исследования. Ну и третья – нужно обезвредить Бенезию. Лера, пойдем в оружейную, выдам тебе подходящую амуницию. Обратился я к Азари, что кивнула и пошла за мной вместе с Джин. Грей, как думаешь, Бенезию ее можно спасти или она под полным контролем жнеца? Спросила Лера, и я ее приобнял, чтобы успокоить. Будь уверена, я обязательно спасу Бенезию, ведь тогда я смогу заняться любовью сразу с матерью и дочуркой, обожаю такое сочетание в постели. Пообещал я, и Лера улыбнулась. Вскоре мы вошли в оружейную, где Джинджер взяла свои силовые перчатки, что создали на ней боевой скафандр, а для Леры я изготовил форму, как и для Тали, То есть она состояла из унимеркуридой триллионов нано-гиперядер, что сформировали на Азаре черную униформу, похожую на ту, что носят азарийские юстициары. Эта форма, во-первых, подчеркивала сексуальность Лиары, во-вторых, усиливала ее биотику, а Лиара была достаточно умелым биотиком, ведь ее мать как раз и обучает других Азари биотике, ну и в-третьих, другие Азари, видя одеяние юстициара, сразу будут понимать, что с Лиарой лучше сотрудничать, ведь у юстициаров есть привилегии просто убить любую Азари, если это будет необходимо для выполнения задания. Лиара, смотря на тебя в этой форме, я аж возбудился. Как вернемся, обязательно займемся любовью в этом прикиде юстициара. Поцеловал я Лиару, а это увидела Джин и скривилась. ТЦС, хотела что-то сказать Джинджер, но не знала, что точно, однако ее определенно сейчас одолевала ревность. Тоже хочешь поцелуй, Джинджер? Посмотрел я на Джин. Нет, соврала сестренка. Иди сюда, я и тебя поцелую, ну же. Поманил я к себе Джин, и она, сжав кулаки, подошла ко мне и, облизав губки, с ожиданием посмотрела на меня. Вот так, умница, Джинджер. Поцеловал я сестрицу, что от удовольствия закрыла глаза и крепко меня обняла, тут же начав с помощью биотики использовать объятия вечности, что закончилось для нее небольшим оргазмом. Как ты это делаешь каждый раз настолько приятно, я будто наркоманка теперь не могу без этого жить и постоянно только и думаю о близости с тобой, что ты со мной сделал, жалобно спросила Джинджер. У нашего народа есть миф про такого как Грей, его звали Вилиус, он демон, что совращает невинных дев. Ты стала лишь еще одной его жертвой, как и я в свое время, рассказала Лиара. Не волнуйся, со временем ты привыкнешь и сможешь думать не только об удовольствии с Греем. Я так вообще смогла перебороть эту зависимость от него, хоть и хотела вернуться к Грею, но понимала, что второй раз из его сетей я не выберусь, и вот я вновь подпала под его чары и не жалею об этом ни капли. Я же говорил, что я люблю в постели развлекаться сразу с дочерью и матерью, а у меня на тебя и на Маю изначально были планы, что я не мог реализовать из-за твоего сопротивления, но... Я терпеливый, и вот ты теперь моя, Джинджер. Держал я Джин за подбородок и смотрел ей прямо в глаза, а ее взгляд в итоге упал на мои губы, так что я еще раз ее поцеловал, но легонько, из-за чего услышал недовольный стон, когда поцелуй быстро закончился. Я с самого начала знала, что ты подлец, бессильно произнесла сестренка и облизала губки. Вот здесь ты права. Ну, все, дамы, сосредоточились на задании. Сказал я, и дрон Меркурий создал на мне броню. Пойдемте, нам нужно провести дезинсекцию вершины 15 от жуков-переростков. Примечание к части. Лера, https://phtasabdgglvhxxz7xfekiptvms8. Тали, https://phtasabdgglvxbavpatsratsk54npa. Тали, https://phtasabdgglvcchyd36bjc9v5. Тали, https://phtasabdgglvrck4570.5qwh8. Лера, https://phtasabdgglrckbev9knq5ep9. Лера, https://phtasabdgglvtilpanktsv3aid96a. Лера, https://phtasabdgglv7ce8mz21rnbu68. Лера, https://phtasabdgglxxfscspxdgnxu9. Джин, https://phtasabdggld16ehan8svog9bz9. Джин, https://phtasabdgglen3ejrnrktx88. Эшли, https://phtasabdgglddbjot5vhtu8pavx8. Эшли, https://phtasabdgglypcs8sbavpatsvp8. Джин и Эшли, https://phtasabdgglwgjot3dvp5vipsov9. Джин, https://phtasabdgglygd46tukfi9. Эшли, https://phtasabdgglxvivrft5jq1yma. Трианин, https://phtasabdgglc6kfksupuhlka26. Хаск Трианина, https://phtasabdgglgd3vcrms9s7yngho8l7. Лера, https://phtasabdgglgd3dqnr49rg4jwxf928. Лера, https://phtasabdgglnmf8fqfodr8kx29. Джин, https://phtasabdgglgd1x5x36power9l26. Глава 20, корона пустоты. Наверия, планета размером с Землю, но находится она не настолько близко к своей звезде Пакс, поэтому и температура на ней всегда минусовая, хоть и не ниже 30 градусов. 20 лет назад Наверия была колонизирована одной человеческой корпорацией, которая построила на планете лаборатории и сдает их для различных опасных опытов. Деньги они за такое берут немалые, но зато обслуживание и безопасность предоставляют соответствующие, даже спектру для проверки такой лаборатории, придется сначала пройти бюрократический ад, и за это время все улики уже исчезнут. Именно за такое отношение к клиентам, Наверию и выбирают различные сомнительные личности типа Сарина. Сейчас мы находились в ангаре Танатоса, который завис над риск-лабораторией вершина 15, однако из-за сильного снежного бурана исследовательский комплекс практически невозможно было отличить от окружающих скал, хотя вся Наверия – это скалы да лед со снегом. Итак, мисс Спектр, не хотите посетить для начала порт Ханьшань, чтобы пообщаться с официальными властями Наверии? Думаю, всего через какую-то неделю нам дадут официальный пропуск в лабораторию вершина 15, а если повезет, то, может, и через 5 дней. «Ты издеваешься?» – спросила Джин, и активировала визор своего скафандра, что скрыл ее глаза. «Что вы, мисс Спектр, просто предлагаю сделать все по закону, который вы так-то должны защищать. Я и есть закон», – ответила Джинджер и спрыгнула с аппарели, приземлившись на гетто, что патрулировал вход в лабораторию вместе с десятком других геттов, которых тут же уничтожила Джин. «Похоже, груз, который везла Бенезия на вершину 15, это гетты». Также спрыгнул я с аппарели и приземлился рядом с Джин, а вскоре к нам спустилась и Лера. «И зачем она привезла сюда геттов?» – уточнила Лера. «Наверняка, она хотела с их помощью убить всех ученых Ирахни, но что-то пошло не так, и в итоге в лаборатории включился режим безопасности код Омега, из-за которого исследовательский комплекс был заблокирован, и Бенезия осталась здесь запертая вместе со сбежавшими Рахни». «Грей, ты знаешь, где в этой лаборатории нужно искать Бенезию?» – спросила серьезная Лера. «Скорее всего, она рядом с королевой Рахни». «А королеву Рахни нам где искать?» – задала вопрос Джин. «В риск-лабораториях, там проводятся самые опасные опыты и держат основную массу Рахни. И много там этих жуков?» – уточнила Джинджер, заходя со мной и Лерой в исследовательский комплекс через дверь ангара. «Много, их тут планировали разводить и использовать в качестве своеобразного оружия. Королева Рахни управляет другими Рахни с помощью феромонов и биотики. Вот ученые Байнери Хеликс хотели научиться управлять Рахни, но не получилось, зато они смогли нарушить связь королевы Рахни со своими солдатами, так что комплекс захватили буквально дикие, никому не подконтрольные громадные плотоядные жуки», — рассказал я, и вскоре мы, собственно, встретили Рахни, что сражались с гитами, так что мы вмешались и прикончили и тех, а реально громадные жуки и чем-то на креветку похожи. Осмотрела Джин убитых Рахни, что от удара ее раскаленной силовой перчатки быстро поджарились и их хитин накрасился в красный цвет. «Думаю, огонь будет наиболее эффективен против Рахни. Смена конфигураций, режим гиперинферно», — произнес я, и моя броня изменилась, на руках сформировалось два огнемета, а за спиной появилась турбина, что поглощала окружающий влажный воздух и с помощью электролиза разделяла его на водород и кислород, которые в сжиженном виде поступали в наручные огнеметы, что извергали потоки сжатого реактивного пламени. Масс-поля гасили возникающую реактивную тягу, а также сжимали, уплотняли, ускоряли и ионизировали реактивную струю, из-за чего пламя превращалось в поток голубой плазмы, сжигающий все температурой в 100 тысяч градусов. Это в 20 раз больше, чем на Солнце и в галактике встречаются голубые звезды, имеющие на поверхности подобную же температуру. Следующая комната была забита Рахни, вот на них я и испытал огнеметы, заливая этих жуков потоками голубого пламени, что испепеляли противников за секунды. «Горите, горите, мерзкие тараканы!» Проходил я по залам лаборатории и выжигал там всех Рахни, расчищая проход от целого моря этих жучар, заполонивших комплекс. Сейчас мы, по сути, шли по административной части вершины 15, где было полно геттов и Рахни, здесь не осталось выживших людей, мы нашли лишь одного раненого ученого, которого на наших глазах разорвал Рахни под его беспомощные крики. Также мы отыскали в этой части комплекса ядро виртуального интеллекта мира, ее красная голограмма выглядела как привлекательная коротковолосая девушка с каре, ну и раз уж в этом комплексе не брезгуют проводить опыты над Рахни, то и Ви на проверку оказался ограниченным искусственным интеллектом, что и управлял вершиной 15 и помогал ученым в исследованиях. Мира также контролировала системы безопасности и могла включить нейтронную очистку комплекса, что высокой радиацией уничтожит всех живых существ в лаборатории, и если это не поможет, Мира подаст запрос властям на Верии на орбитальную бомбардировку, что полностью уничтожит вершину 15. На всякий случай я перенес матрицу Миры на свободное гиперядро и отправился дальше. Когда мы добрались до основной научной зоны на станции Расселина, там нам встретились выжившие, это были бойцы из службы безопасности комплекса, что смогли отбиться от Рахни, ну и некоторых ученых им удалось спасти. Однако эти охранники не хотели пускать нас в риск лаборатории, даже то, что Джин, Спектр, их не волновало, и когда Джинджер сказала, что переломает им все кости, если нас не пропустит дальше, эти ребята наставили на нас свои винтовки. Не люблю упрямых идиотов. Подчинитесь. Взял я под контроль охранников, из-за чего их глаза засияли голубым цветом и стали похожими на мои. Пойдемте дальше, сказал я своим спутницам, когда бойцы службы безопасности отошли от входа в зону риск лаборатории и разблокировали дверь, ведущую туда. Это ты и меня таким же фокусом подчинил себе? Да, спросила Джин, когда мы вошли в лифт. Тебя я подчинил лишь удовольствием. Я не беру под контроль своих любовниц, ибо так неинтересно, и есть более верный метод приручить даже самых норовистых кобылок, таких как ты, Джинджер. Произнес я, и моя броня вновь превратилась в обычный скафандр, а также у меня с головы пропал шлем, так что я приблизил свое лицо к Джин, и мои губы остановились в сантиметре от ее губок. Сделай шаг и получишь то, чего жаждешь, сказал я, и сестренка не смогла устоять, тут же сомкнув наши губы в поцелуе. Хорошая девочка, как мы разберемся с Рахни, ты получишь награду в свою тесную попочку. Ты же хочешь, чтобы я тебя отодрал взад, чтобы твоя дырочка еще очень долго не закрывалась? Задал я вопрос Джин, взяв ее за подбородок и смотря ей в глаза. Да, кивнула сестренка, а после отвернулась от меня, в кого я только превратилась. Я же даже не думаю сопротивляться ему, на то он и демон, развращающий юных дев. Грей знает, что нужно его жертвам, меня он соблазнил знаниями, тебя просто удовольствием, рассказала Лера, а мою мать он соблазнил тем, что заменил ей погибшего сына. Правда, мама не совсем уж юная дева, задумчиво произнесла Джинджер. Мае всего лишь 51 год, вон Лере 106 лет, так что для меня они обе юные прекрасные девы. Ты можешь поговорить с мамой и вновь восстановить с ней отношения? Робко спросила Джин, она так плакала, когда вы расстались, и я теперь понимаю, почему она так страдала из-за разрыва отношений. А как же ты, Джинджер? Я восстановлю отношения с Майей, а ты ведь тоже хочешь моего внимания и ласки, верно? Я стану твоей любовницей, и про другие твои отношения буду молчать и ничего не стану рассказывать матери, если ты и со мной будешь спать. Ты согласен на такие условия? Еле выговорила Джин, что очень волновалась и стыдилась подобного предложения. Майя и так знала про моих любовниц, да и уверен, она, наоборот, будет рада, что мы с тобой наконец-то поладили. Твоя мать тебя очень любит, и она беспокоилась, что у тебя в 29 лет не было мужчины, поэтому когда она узнает, что мы с тобой стали любовниками, Майя только обрадуется, рассказал я. У тебя были любовницы, когда ты с мамой встречался? Все же разозлилась на меня Джин, когда узнала, что я изменял ее матери. Я достаточно честный, если с кем-то занялся сексом, то делаю девушку постоянной любовницей и забочусь о ней. Так что со всеми, с кем я спал, я поддерживаю отношения, и Майя знала, что она у меня не одна. Ладно, Джинджер, ты пока подумай обо всем, а нам нужно продолжать миссию, сказал я, и мы вошли в изолированную риск-лабораторию, где посреди зала располагался огромный прозрачный бронированный бокс, в котором сидел громадный 8-метровый жук, что был в несколько раз крупнее ранее встреченных Рахни. Определенно это была королева Рахни, они растут всю жизнь, и взрослая особь вырастает минимум до 15 метров, так что эта королева Рахни еще молодая. Около контейнера с Рахни стояла Азари в черном одеянии, это была матриарх Бенезия, что заметила нас и начала говорить. Вам неведомо, что значит быть матерью. Есть сила творения, формирование жизни, обращение ее к радости или к отчаянию. Вновь перевела Бенезия взгляд на королеву Рахни, что сидела в контейнере, над которым был установлен бак с кислотой, что может в любую секунду уничтожить этого жука по желанию Бенези. Вообще-то, я создаю корабли, роботов и оружие, что приносит отчаяние моим врагам, так что радость творения я испытываю», — возразил я, и Бенезия полностью повернулась ко мне и отошла от клетки с Рахни. «Грей Меркури, человек, что знал о будущем то, что ты пришел сюда, и то, кого ты с собой привел, не сможет вызвать у меня сочувствия», — произнесла Бенезия, бросив взгляд на Леру. «Эх, Бенезия, я смотрю, что у вас с Лерой это семейное, находить приключения на свой синий задок. Мама, прошу, не сопротивляйся, Грей сможет тебе помочь», — попыталась образумить свою мать Лера. «Вы прежде сражались с десантницами Азари, мало кому из людей повезло пережить встречу с ними», — спросила Бенезия, покрываясь биотикой. «А также из боковых проходов вышел отряд десантниц Азари, что подчиняются матриарху. Я множество раз сражался с десантницами и убивал их, но сейчас я бы хотел обойтись без кровопролития. Но, как я понимаю, по-хорошему вы все уладить не хотите», — задал я риторический вопрос, и моя голова покрылась шлемом. «Именно», — крикнула Бенезия и атаковала нас биотикой, а также в бой вступили десантницы, которые вместе с биотикой использовали и стандартные масс-драйверные винтовки, обстреливая нас градом крупнокалиберных пуль. Я ускорился и быстро сблизился с противницами, которых я просто вырубил ударом кулака в их синие головки, так что уже через секунду все десантницы лежали без сознания. «Бенезия, успокойся и приди в себя», — сказал я, стоя за спиной матриарха, чьи руки я захватил и попытался вернуть ей контроль над собой, а в теле этой Азари присутствовали наниты жнеца, с помощью которых он управлял действиями и мыслями Бенези, так что я своей биотикой начал уничтожать нанороботов, пытаясь не навредить самой женщине. Поначалу Азари пыталась вырваться, но вскоре успокоилась и погасила свою биотику. «Мама», — аккуратно подошла Лера к Бенези, что открыла глаза и взглянула на свою дочь. «Крылышко, это ты, доченька?» — спросила Бенезия, погладив Леру ладонью по щеке. «Ты пришла в себя?» — взяла Лера руку своей матери. «Я шепот пропал. Голос, что заставлял меня повиноваться Сарину, его больше нет. Богиня, что же я натворила?» — воскликнула матриарх, схватившись за голову. «Успокойтесь, Бенезия, вас контролировал жнец, но я очистил вас от его нанитов, так что вы больше не в его власти», — сказал я, встав рядом с Лерой и вновь снял свой шлем. «Вы меня предупреждали по поводу жнеца, но я думала, что смогу что-то сделать, чтобы предотвратить вещи, которые вы предсказали, но это был лишь самообман. Жнец проник в мой разум и подчинил меня так же, как и Сарина. И вот я уже не планирую помешать жатве, а наоборот сама с радостью помогаю ее начать Сарину». «И чем именно вы ему помогли?» — спросила Джин. «Сарин послал меня сюда, чтобы узнать у королевы Рахни координаты потерянного ретранслятора. Этот ретранслятор из-за взрыва сверхновой отбросило куда-то и скрыло в облаке раскаленного газа, а Рахни как раз жили в этом секторе и встречали его. Информацию я добыла очень жестоким способом», — посмотрела Бенезия на королеву Рахни, запертую в клетке. «Мама, но зачем Сарину этот ретранслятор?» — поинтересовалась Лера. «Точно не знаю, но скорее всего, именно этот ретранслятор ведет туда, где и находится канал, который Сарин и жнец пытаются найти», — предположила Бенезия. «Так вы узнали координаты этого ретранслятора, который ведет к каналу», — уточнила Джинджер. «Да и я всего несколько минут назад отправила их Сарину», — виновато ответила Бенезия. «Прекрасно, просто прекрасно», — сказала Джин и ударила в стену кулаком, чего стена не пережила. «Успокойся, Джинджер, ретранслятор ведет в область галактики с несколькими десятками систем, и чтобы найти планету с каналом, Сарину понадобятся более точные координаты», — произнес я. «Да как же мне это надоело, скажи уже, что это за канал», — потребовала Джин. «Джинджер, ты собственными глазами видела канал, просто не знала, что это именно он. Канал, как понятно, имеет два конца, один находится за ретранслятором, и второй конец стоит на цитадели у всех на виду, вот только никто не подозревает об истинном предназначении этого памятника архитектуры». «Не поняла», — ответила Джин после нескольких секунд раздумий. «А я, кажется, поняла. Грей, неужели канал это та скульп?» — начала Лера. «Тише, Лера, я знал, что ты догадаешься, все же ты уже давно исследуешь протеан. Кажется, да возможно, я тоже догадалась, что это. И теперь понятно, зачем канал Сарину», — промолвила Бенезия. «Нужно ему помешать им воспользоваться». «Да какого черта? Все знают, одна я тупая», — крикнул злая Джин. «Я бы сказал, что ты невнимательная, и у тебя плохо с логическим мышлением, так что ты не можешь сложить все факты в единую картину. Ну, Джин, ты солдат, а не ученая, так что неудивительно. Подумай хорошенько, проанализируй мои слова и то, где я их произносил, и может быть тоже поймешь. В любом случае, Сарин тоже еще не знает, что такое канал, лишь приблизительно узнал, где может находиться один его конец. Ты же можешь попытаться отыскать второй конец канала и уничтожить его, тем самым, просто не давая Сарину воспользоваться этим устройством протеан. Загрузил я Джин, и она сильно задумалась. Черт, надо было в школе учиться, как мама говорила, а не прогуливать уроки и драки устраивать. Кто же знал, что я спектром стану и мне придется разгадывать загадки, оставленные протеанами. С сожалением сказала Джин. Джинджер, чтобы тебе легче было додуматься, я не буду тебя отвлекать на всякий разврат, поэтому пока ты мне не скажешь, что такое канал, я не буду тебя ласкать, целовать и заниматься с тобой любовью. Так у тебя будет хороший стимул решить эту загадку. Ты уж постарайся, и тогда получишь от меня награду. Улыбнулся я, а Джин была очень сильно опечалена подобной новостью. Грей, а что с этим жуком делать? Спросила Лера, кивнув на королеву Рахни, что внимательно за нами следила. Королеву Рахни я заберу на гипернексус и тоже ее исследую. Подошел я к консоли и начал отсоединять клетку от креплений, чтобы транспортировать ее на Танатос. Как раз Рахни я хочу натравить на турианцев, чтобы эти жуки сожрали всех этих ксеносов, а после самих жуков сожрет королева Рахни, превратившись в огромную царицу Рахни, которую я превращу в биомассу для создания антижнеца. Сейчас же я заберу королеву Рахни, модифицирую ее немного и внедрю в нее гиперядро, чтобы ее контролировать, после чего отправлю для начала на планеты Сварка, чтобы Рахни использовали этих ходячих червей в качестве корма, выросли и размножились, а после я натравлю Рахни на турианцев. К турианцам я испытываю неприязнь, они легко могли помочь кварианцам, просто дав им одну из планет с декстраминокислотной жизнью, но нет, они предпочли оставить кварианцев выживать на кораблях, не дав им и шанса найти новый дом. Когда планеты турианской иерархии будут атакованы Рахни, краганы им не помогут, ибо генофаг был создан саларианцами совместно с турианцами, так что в этот раз туриашкам придется самим воевать с этими таракашками. Саларианцы будут в это время подчиняться и заражаться тарианином, валусы тоже не помогут, потому как я планирую разрушить их экономику, просто уничтожив галактическую банковскую систему и заменить кредит новой валютой, эмкайном. Ну а чтобы турианцам не помогли Азари, я просто планирую их рассорить и разорвать союз Совета Цитадели. У меня просто тонны самого разнообразного компромата, который я могу обнародовать, и все политические договоренности рухнут вмиг. Разрушить союз Совета Цитадели я хочу перед нападением Жнеца на Цитадель, это нужно, чтобы все покинули станцию, которую необходимо уничтожить, чтобы дезориентировать Жнецов и отключить катализатор, искусственный интеллект, который руководит Жнецами и координирует их действия. После уничтожения Цитадели, я ликвидирую и все масс-ретрансляторы, так что галактика на время погрузится в хаос, что позволит мне полностью взять власть в свои руки и провернуть истребление саларианцев и турианцев, до них просто никому не будет дела. Я прекрасно понимаю, кто такие Жнецы, это синтетическая раса под управлением и, что уже миллиард лет геноцидит все разумные расы в галактике, и для победы над ними я сделаю все, что потребуется, невзирая на жестокость моих решений. Если потребуется принести в жертву несколько раз, я это сделаю, потому как гуманизм мне точно никак не поможет одолеть Жнецов, а если я проиграю, то погибнут не только турианцы с саларианцами, но также и люди с Азари, кварианцами и дреллами. В моем плане победы над Жнецами саларианцы с турианцами принесут пользу лишь как биомасса для антижнеца, это жестоко, но думаю, если бы у самих турианцев и саларианцев стоял выбор, спасти свою расу, пожертвовав какими-нибудь людьми, они естественно не стали бы колебаться, учитывая, что похожий выбор они уже делали с краганами не в пользу этих ящериц, а также с Рахни не в пользу тараканов. Я ксенофоб и не скрывал этого, сейчас у меня есть выбор, пустить в расход расы, что мне не нравится, чтобы спасти расы, которые мне нравятся, или же рискнуть и постараться одолеть Жнецов самостоятельно, но тогда шанс на поражение повысится, из-за чего в итоге обречены на гибель будут все расы и те, что мне не нравится, и те, что мне нравится. Не буду лицемерить, решение я принял достаточно легко. Мой разум уже развился и не уступает по мощности тому же и катализатору, который управляет Жнецами, Из-за этого мои решения становятся более рациональными, но и менее человечными. Впрочем, мои девушки и их эмоции во время близости со мной все же помогают мне не стать окончательно безэмоциональной машиной. Из-за этого мне все еще не плевать на людей, Азари, кварианцев и дреллов. Им я наоборот помогаю в ущерб другим расам. Мой корабль Танатос сейчас ждал нас в воздухе над лабораторией, а мы сейчас находились достаточно глубоко внутри горы, так что нам нужно либо идти обратным путем, либо проделать новый путь наверх, и я выбрал второй вариант. Смена конфигурации, режим гиперсоник, произнес я, и мой скафандр изменился, на руках у меня появились динамики-излучатели, что создавали направленный поток фононов, квантовых частиц колебания. По сути, это тахионы с высокой амплитудой колебания волны, из-за чего они имеют более разрушительное действие на материю. Они ее разрывают на атомы при достаточно малых затратах энергии. Звук – это явление распространения упругих волн в различных средах, в газах, жидкостях и твердых телах. А гиперзвук – это явление распространения упругих волн высокой частоты. Мое оружие создает упругие высокочастотные пространственно-гравитационные волны, что легко разрушает материю. Также у меня на скафандре появились гипердамферы, подавители гиперзвука, чтобы поток фанонов не вредил окружающим и уничтожал лишь то, на что направлены излучатели гиперзвука. Как раз направив руки на потолок, я просто снес часть комплекса и кусок горы Скади, в котором располагалась лаборатория вершины 15. «Возвращаемся на корабль», – произнес я, подхватив биотикой клетку с королевой Рахни, тела бессознательных десантниц Азари, Бенезию, Леару и Джин, с которыми я подлетел к Танатосу и разместил их всех в ангаре флагмана, ну и думаю, на всякий случай не помешает уничтожить вершину 15, чтобы точно убить всех Рахни. Направил я излучатели гиперзвука на лабораторию и обратил ее в пыль, вместе с целой горой. Рахни, когда выбрались из клеток, время зря не теряли и нарыли уже множество подземных туннелей, поэтому-то мне пришлось сравнять с землей целую гору, чтобы ни один жук не сбежал. Выжившие ученые уже покинули лабораторию, а кто остался, тот поплатился за нерасторопность. «Да уж не завидую я Сарину, когда вы с ним встретитесь», — произнесла Бенезия и сняла свой церемониальный шлем, что скрывал привлекательное личико зрелой Азари, с особыми уникальными темными отметинами на коже, которые означают, что отцом Бенезии был Ханнер, а у них как раз очень сильно распространена религия вдохновителей, ну и учитывая, что Лиара на четверть Ханнер, ясно почему она так увлечена протеанами, ведь Ханнеры им поклоняются, как богам. Кстати, забавный факт, второй родитель Лиары, матриарх Этита, является ребенком Азари и Крагана, так что Лиара еще и на четверть Краган. Сарин лишь марионетка жнецов, для которых я подготовил радушный прием, как только они вернутся в галактику, чтобы начать истребление органиков, их самих ждет истребление. Ответил я, и моя броня сменилась на стандартный скафандр, что вскоре был снят с меня, когда дрон Меркурий отделился от моего тела. Похоже, для жнецов нашелся достойный противник, а я, после всего, что натворила, больше не достойна вести свой народ. Выбросила Бенезия свой шлем за борт, но я подхватил его биотикой и притянул к себе в руки. Бенезия, у людей есть поговорка, благими намерениями вымощена дорога в ад. Вы желали помочь своему народу, но ваши действия лишь усугубили ситуацию, однако, вы все еще можете искупить свои грехи и помочь мне обеспечить выживание Эзари. Мне нужно ваше влияние, чтобы гарантированно спасти хотя бы часть вашего народа. Вновь передал я шлем Бенезии ей в руки. Совету матриархов вы можете объяснить свои действия, как попытку проникновения в стан врага и желание остановить Сарина, ведь вы этого и хотели, а то, что вы якобы служили этому мятежному турианскому спектру, это лишь чтобы втереться к нему в доверие и разведать его планы. Тем более, еще недавно Сарин был легитимным спектром и лучшим агентом Совета. Солгать другим матриархам можно, но я-то знаю правду и от своей совести скрыться не смогу. Так уж и быть, Грей Меркурий, в качестве искупления, я готова сотрудничать с вами, чтобы обеспечить выживание Азари, но я хотела бы узнать, как именно я могу помочь, спросила Бенезия. Пойдемте отнесем ваших десантниц в лазарет, и там можем поговорить, заодно и вас подлечим. Одурманивание жнецом истощило ваш организм, наниты перестраивали ваше тело, чтобы оно лучше подчинялось жнецу, сказал я и вновь подхватил десантница за ребиотикой, а клетку с королевой Рахни оставил в ангаре под присмотром дрона Меркурий. В лазарете Танатоса есть мед-капсулы, где пациенты могут проходить длительное лечение и регенерацию, а также здесь имеется медстанция, где пациента можно просканировать и провести над ним любую операцию, когда его тело будет летать над платформой в гравитационном поле, давая возможность медустройствам производить сложнейшие хирургические вмешательства. Именно здесь я недавно улучшил Эшли Уильямс, дав ей биотику. Десантница Зария положил в мед капсулы, а Бенезию пригласил на платформу медстанции, где провел полное лечение матриарха, а также провел над ней процедуру омоложения с помощью ксеногеля А, созданного из стволовых клеток Азари. «Бенезия, как себя чувствуете?» – спросил я, когда медстанция закончила работу и опустила тело матриарха на платформу. «Превосходно! Никогда особо на возраст не жаловалась, но сейчас я себя чувствую, будто мне вновь 100 лет», – ответила мамуля Ляры, что сейчас выглядело почти так же, как и дочь, лишь отметины на ее лице и чуть более темная кожа отличали их друг от друга.